289. Благословен, кто в сердце своем немедленно признает сущность иерархии. Но если очи сердца закрыты, то укажите ему на преемственность во всем сущем. Начните от самого домашнего обихода, и так дойдите до основ мироздания. Если же он останется глух к знанию, то значит он от тьмы. Нужно помнить, что закон тьмы основан на отрицании. Нужно не забывать, что у всех народов был смысл преемственности, и так они восходили к иерархии. 290. Поистине Египет был велик достижениями до времен Соломона, и Будда по особому значению получил чашу из Египта, так стройно полагались основания мудрости. Конечно, и веды имели связь с прошлыми расами. Часто заветы нарастают эволюционно, но иногда по глубине кармы они инволюционируют. Тем не менее, преемственность существовала, именно она являлась равновесием народов. Отрицание преемственности — невежество, само качество жизни, самоосознание пути уже основаны на преемственности, как протяжение в беспредельность. Сама иерархия должна быть осознана в беспредельности. Особенно часто представляется иерархия предельную, и отсюда происходят всякие ограничения и умаления. Величие иерархии в беспредельности. 291. Похвально, что врач признал напряжение в ушах как огненное явление. Также он оценил бы напряжение в глазах и пульсацию в конечностях. Можно заметить многие новые ритмы, явленные как предшествующие огненным энергиям, но необходимо, чтобы врачи начали замечать некоторые качества заболеваний. 292. В первобытных религиях прежде всего преподавался страх к Богу. Так внушалось чувство, которое обычно кончается восстанием. Конечно, каждый, прикасающийся к высшему миру, испытывает трепет, но это неизбежное ощущение не имеет ничего общего со страхом. Страх есть прекращение творческой энергии. Страх есть окостенение и предание себя тьме. Между тем, обращение к высшему миру должно вызывать восторг и увеличение сил к выражению прекрасного. Такие качества рождаются не страхом, но любовью. Потому высшая религия учит не страху, но любви. Только таким путем люди могут привязаться к миру высшему. Оковы страха свойственны рабству. Но прекрасное творение не рабство, оно почитание любовью. Сравним сделанное страхом и любовью. Сокровище духа не из темницы страха, потому посоветуем людям любить и укрепляться чувством преданности. Никто не может защищать место страшное, но подвиг совершается во имя любви. Приложите эту меру к вратам мира огненного. 293. Не напрасно древние мудрецы предлагали заниматься художествами и ремеслами. Каждый должен был приобщиться к такому рукоделию. Они имели в виду средства сосредоточения. Каждый в стремлении к совершенствованию напрягал волю и внимание. Даже на немногих дошедших до нас предметах можно видеть высокое качество ремесла. Именно теперь настало время снова вернуться к качеству рукоделия. Нельзя приложить духовные ограничения в предел машин. Нужно заполнить время качеством рукоделия, которое обновит воображение. Именно качество и воображение соединены на ступенях огненного достижения. 294. Именно нужно понимать источники древности. Когда откроется значение их, тогда придут и новые нахождения. можно найти многое, но дикое помышление не должно касаться сокровищ, не отымем разумности эволюции. 295. Злоба неверия заливает мир. Такая злоба самая лютая, ибо она состязается с сущностью бытия. Она сама себя раздражает и во лжи умертвляет все возможности.